Глава 31. Непривычные буквы расплывались перед глазами, норовя превратить слова и цифры то ли в нелепицу, то ли и вовсе бессмысленные закорючки, разбираться в которых не осталось уже никаких сил. «Учиться надо было лучше, Горчаков», – простонал я, откладывая перо. По петербургским меркам я изъяснялся на галльском наречии не так уж дурно, да и местных понимал без особого труда. А вот письменный французский буквально выпивал из меня все соки. Впрочем, возможно, дело было в том, что я не спал уже практически сутки. После успешного захвата Сен-Жоржа и импровизированного собрания местной знати и прочих властимущих, его светлость герцогиня удалилась на заслуженный отдых. А мне остались дела, кипа бумаг и, конечно же, общество месье де Лорма, которое само по себе могло прикончить кого угодно. Несмотря на возраст, суетливый толстячок оказался на удивление крепким и деятельным и свалился спать только час или два назад. И теперь я, наконец, мог спокойно поработать. Посчитать сданное местными оружие, перекинуть, кого из почти 200 добровольцев лучше оставить дома, а кого сразу определить в сержанты, потом проверить караулы, устроить избучку заигравшимся картежником-офицером, если их вообще можно было так назвать, из-за всей стремительно растущей армии герцогини хоть какое-то представление о военной службе имело едва ли десятая часть, а многие вовсе держали в руках оружие в первый раз. Безусловно, недостаток выучки местные ополченцы с лихвой компенсировали отвагой и фанатичностью преданностью делу освобождения Лотарингии и Эльзаса от столетнего гнета германской короны. Но к серьезной схватке вся эта разношерстная толпа пока была попросту не готова. Так что мне еще предстояло примерить на себя роль покойного мамы и папы и превратить сборище вчерашних булочников, крестьян и слуг в хоть какое-то подобие полка, или даже двух, судя по тому, как лихо местный народ сбегался под знамена герцогини. А ведь о том, как командовать полком, я имел весьма смутные представления. Такому учат в военной академии, но никак не в славной Владимирской пехотной школе, которую я покинул после первого же курса. В интендантской службе я разбирался еще хуже, и тут не всегда помогал даже привезенный с заводов и фабрик рода Горчаковых опыт. Да и местные аристократы, дельцы и бывшие офицеры, нет, не то чтобы вставляли палки в колеса, и все же явно остались не в восторге от моего появления. Кто-то благоразумно полагал, что худой мир при любом раскладе будет лучше доброй войны, кто-то наверняка и сам метил на мое место подле ее светлости. А кто-то просто никак не мог взять в толк, почему всеми делами заправляет неведомо откуда взявшийся 17-летний юнец, пусть даже княжеского происхождения и наделенный незаурядным магическим талантом. Конечно, находились и те, на кого я мог положиться целиком и полностью. Без них о сне вовсе пришлось бы забыть, и все же... Нет, я не жаловался. Хотя мысль стащить у Жан-Поля ключи от авто, с разгона снести кордон на границе с Францией и одним махом рвануть до Парижа к императору Жозефу порой казалась не такой уж и безумной. «Месье! Месье Горчаков!» Дверь в кабинет с грохотом распахнулась. «Ваше сиятельство!» Судя по тому, как пыхтел плечистый парень с винтовкой, бежать ему пришлось с самой окраины. И по лестнице он поднимался тоже бегом. А я так и не услышал, хотя от опыта наверняка содрогалась вся ратуша. Бумажная работа определенно не шла мне на пользу. «Да стой же ты!» Жан-Поль безуспешно пытался задержать рвущегося в кабинет здоровяка. «Тебе нельзя сюда! Сначала доложи...» «Все в порядке!» — повел я рукой. «Заходите, месье!» «Там...» Ополченец ввалился, громыхнул сапогами по полу и тут же вытянулся по струнке. «Ваше сиятельство, там...» «Не спешите, друг мой!» Я огляделся в поисках оставленного де Лормом графина. «Может, воды?» «Там солдаты, месье Горчаков, на восточной дороге». От долгого бега бедняги явно не хватало воздуха, так что он выдавливал через хрип буквально по одному слову. «Панциры!» «Да твою ж, с этого надо было начинать! Я совершенно точно должен был испугаться или хотя бы напрячься, но почему-то почувствовал только облегчение». Видимо, даже схватка с бронированными военными машинами оказалась не такой страшной, как целая ночь бумажной работы. Поднимаясь из-за стола, я ощутил какую-то странную веселость. Больше всего это, пожалуй, походило на мандраж перед гонкой. Тело без моего участия само под завязку накачивало себя мощью родового дара, разгоняя рефлексы до сверхчеловеческих пределов. От сна не осталось и следа, мутная пелена перед глазами исчезла. Затекшие от долгого сидения ноги и спину слегка покалывало, и я чувствовал, как подрагивает от избытка энергии кончики пальцев. Нет, меня всего целиком слегка потряхивало. Но это всегда проходит, когда машина срывается с места. «На восточной дороге, месье Горчаков!» Ополченец указал рукой так, будто мог смотреть сквозь стену. «Этьен и Франсуа остались в карауле. Они готовы к бою, но...» «Нет, пусть отходят в город, к домам!» Я рывком поднялся из кресла. «Соберите солдат и выводите людей с окраины. Занимайте позиции, готовьте гранаты и бутылки с зажигательной смесью. И разбудите ее светлость герцогини, пожалуйста». Что бы ни случилось и как бы ни сложился бой, первую скрипку в нем играть одарённым. Хотя бы потому, что пробивать толстенную броню панциров ополченцам попросту нечем. Кое-кто из местных чинов обещал достать пушки, однако пока слова оставались словами. Видать, дела у канцлера шли под Варшавой не так уж хорошо, и ему пришлось тянуть туда и наиболее подготовленные военные части, и чуть не всю технику. Западная граница Рейха оказалась почти беззащитной. Если не считать чертовых панциров, которые все таки оказались под рукой наместника в Страсбурге. «Не рискуйте понапрасну!» — бросил я через плечо Жан-Полю, поднимаясь по лестнице. «Бейте пехоту и отступайте, если придется к дороге на западе. Лучше потерять Сен-Жорж, чем сотню людей». Судя по сердитому ворчанию, Жан-Поль явно остался не в восторге от возможного бегства. Однако спорить не стал. Тут же развернулся и загрохотал ботинками по ступенькам. А я поднялся еще выше. То ли местная ратуша когда-то была церковью, то ли ее строили еще в те времена, когда кому-нибудь непременно приходилось наблюдать за подступами к городу. Но буквально над кабинетом Делорма располагалась башенка. Совсем крохотная, а все ж таки изрядно возвышающаяся над соседними крышами, которых вот-вот должны были коснуться первые лучи солнца. Я просидел за работой всю ночь, почти до самого рассвета, и на улице уже начало светать. Впрочем, сейчас я без труда разглядел бы дорогу на пару-тройку километров, даже в полной темноте. Да и слух обострился настолько, что доносившийся издалека рокот моторов в утренней тишине бил по ушам. Казалось, что немцы уже вошли в город, а то и вовсе подобрались прямо к ратуше. На деле, конечно же, они были еще далеко. Сен-Жорж стоял на возвышенности, и извилистая асфальтовая дорога на восток лежала передо мной как на ладони. Панциры ползли к городу. Вальяжно и неторопливо. Среди германских инженеров так и не нашлось самородка, подобного Шестопалову. И на боевые машины Рейха ставили тяговитые, но совсем не скоростные тракторные моторы. Зато в самой этой лязгающей медлительности виделось что-то жутковатое. 6 или 7 панциров надвигались неотвратимо, будто давая защитникам Сен-Жоржа в полной мере набраться ужаса от их появления. Сам я уже не раз сталкивался в бою с подобными машинами, но для местных парней зрелище наверняка было. «Доброе утро, князь!» Впрочем, добрым его назвать сложно. Герцогиня подошла и встала со мной рядом. Похоже, она не успела даже толком проснуться. Куталась в тёплый халат, надетый то ли на ночную рубашку, то ли и вовсе на голое тело. Я не смотрел в ее сторону, однако и так догадывался, что сейчас ее светлость едва ли походила на себя вчерашнюю, могучую и грозную правительницу, без боя с триумфом вошедшую в уже преданный ей городок. Она молчала, и все же я почти физически ощущал исходивший от нее, нет, не страх, пожалуй, скорее сомнение, в том, что красивая история борьбы Лотаринги и Эльзаса против всемогущего германского рейха не закончится прямо здесь и сейчас, превратившись вместо исторического события в очередной мыльный пузырь бестолкового мятежа. Что многочисленная армия освободителей не разбежится при первых же залпах танковых орудий, а местные дворяне не примутся наперебой клясться в верности к канцлеру Каприве. Что князь Горчаков, слухи о подвигах которого дошли чуть ли не до самого Парижа, на деле окажется хотя бы наполовину так крут, как в рассказах, а не самым обычным выскочкой-юнцом. «Что вы собираетесь делать, князь?» Герцогиня взяла меня под руку. «Мы же не... драться, будто у нас на самом деле есть выбор». Я пожал плечами. Жан-Поль уже приказал людям готовиться к обороне города. В самом деле, на улицах внизу копошились ополченцы. Кто-то уводил перепуганных местных подальше от окраин, но большинство сами стремились по узеньким улочкам к домам на въезде накрыть огнем винтовок и пулеметов хотя бы пехоту, если уж не хватит сил на панциры. А навстречу им там вдалеке уже шагали другие. Я пока еще не мог разглядеть предрассветные дымки серую германскую форму, только крохотные силуэты в поле по обеим сторонам дороги. Не знаю, все ли силы бросил к Сен-Жоржу наместник, но ему хватило ума не отправлять панциры без прикрытия пехоты. 7 бронированных машин с орудиями, пару грузовиков, пулемета и 2 или 3 роты солдат с одаренными офицерами. Не такая уж и грозная сила, если среди них не найдется по-настоящему сильного и опытного боевого мага. Впрочем, мастодонта уровня деда Багратиона или хотя бы того же покойного графа Орлова на таком расстоянии я бы почувствовал. Особенно если тот сам принялся бы прощупать городишко издалека, наводя какое-нибудь убойное заклятие на ратушу или блокпосты на въезде. Значит, никого старше 3-4 магического класса там нет. А остальные мне уже не страшны».